Азовские походы Петра. Молодой царь Петр I, едва оказавшись на престоле, сразу занялся решением проблемы выхода государства к морю. Но воевать на Балтике с развитой Швецией Россия не могла. Силы были неравны. Поэтому Петр избрал, как ему подсказывали, более легкий путь – через Азовское море прорваться к Черному. На пути находилась только одна турецкая крепость – Азов в устье Дона. Ее захват обеспечил бы выход к морю и обезопасил южные области страны от постоянных набегов крымских татар. К военным действиям Петра подталкивали и союзники России по антитурецкой коалиции – Речь Посполитая, Австрия и Венгрия. Прежние походы в Крым князя Голицына в 1687 и 1689 годах, искавшего еще в период правления царевны Софьи выход к морю, окончились неудачно. Во время первого татары подожгли степь, и Голицыну пришлось спешно возвращаться обратно. Второй поход со 100-тысячным войском также не принес успеха. Дошли до Перекопа, а дальше двигаться по незнакомой враждебной местности, болотам с нехваткой продовольствия, побоялись и потому повернули обратно. Петр учел ошибки прошлого и решил двигаться не по пустынным степям, а по рекам Волге и Дону. С начала 1695 года он приказал строить на Дону большие суда — струги, широкие лодки. Они должны были служить для доставки войск, артиллерии, боеприпасов и продовольствия. Уже весной целая армия под командованием Федора Головина, Гордона и Франца Лефорта устремились на юг. Петр был вместе с ними. Он выполнял обязанности первого бомбардира, но фактически руководил всей кампанией. Преодолев на пути две небольшие турецкие крепости, воодушевленная легким успехом русская армия подошла к Азову и осадила его. К Петру присоединились войско Донское, запорожцы, казаки из окрестных станиц. Крепость казалась неприступной. Крутые стены, поблизости никаких укрытий. Подступиться к ней со стороны воды тоже было невозможно. И все же решили атаковать. Отряды поставили следующим образом. В центре — Гордон. Слева от него — Лефорт, а справа — Головин, в составе отряда которого был и Петр. Готовились основательно, рыли подкопы, закладывали в них бочки с порохом. Штурм начали в середине июля. Стреляла артиллерия, взрывались бочки, солдаты карабкались по крутым стенам. Турки сбрасывали на головы осаждавших тяжелые бревна. После нескольких атак удалось захватить только сторожевые башни по обоим берегам Дона, между которыми были протянуты железные цепи, преграждавшие выход речным судам в Азовское море. Несколько новых атак не дали никакого преимущества. Так пришло понимание, что поход не удался, и надо более основательно готовиться ко второму. Уже в начале 1696 года в Воронеже на верфях начали строить настоящие парусные корабли с артиллерией. Пригласили из Австрии специалистов по морскому флоту. За короткое время была построена флотилия из разных судов во главе с 36-пушечным кораблем «Апостол Петр». Оставалось набрать солдат. Царь издал указ, согласно которому все, вступавшие в его армию, получали свободу от крепостной зависимости. И люди к нему пошли. Вскоре войско насчитывало 40 тысяч человек. Командовать им был назначен первый русский генералиссимус Алексей Шеин. 16 мая 1696 года русская армия вновь осадила Азов. Теперь и Петр, и его военачальники хорошо знали, что им надо делать. Прежде всего, отрезали крепость от источников снабжения. Корабли Петра уничтожали турецкие суда, пытавшиеся приблизиться к Азову. Турецкая военная флотилия не рисковала подойти вплотную. Все атаки наступавших с суши татарских войск были успешно отбиты. Вскоре Петр дал сигнал к артиллерийскому обстрелу крепости. Два дня продолжалась баталия. Турки не выдержали осады и сдались. Азов был взят. Петр торжествовал. Он научился побеждать. Долгожданный путь к морю был открыт. Двукратная осада Азова показала, что взаимодействие кораблей, вооруженных пушками, а также поддержка сухопутных сил имеют огромное значение для взятия приморских крепостей. Однако после основательного осмотра Азова решили, что более удобную гавань для морских судов будет представлять другое местечко на берегу Азовского моря с удобной бухтой. Там 27 июля 1696 года был основан город, который немного позднее назвали Таганрог.